Столиков было не больше 10. За столиками сидели мужчины и даже женщины. Естественно, что первые, что вторые вид имели полностью соответствующий заведению. У каждого из посетителей, независимо от половой принадлежности, клеймо некуда было поставить. Дамы все, как одна, нарядились в платья, сверху накинув нечто отдаленно напоминающее меха. По мне, смотрелось это фантастически пошло. Часть мужчин сняла пиджаки, повесив их на спинки стульев, часть упорно пыталась держать марку и пиджаки не снимала. Хотя, в зале было даже не жарко, там было душно. В воздухе витал сизый табачный дым, он был почти осязаем. Курили все, даже бармен за стойкой. Впрочем, понятия не имею, как сейчас здесь называется эта должность. В любом случае, стойка имелась. За ней мужик в ярком жилете, натянутом поверх не менее яркой рубахи, наливал алкоголь. Жилет ему, очевидно, был мал, потому что топорщился на животе прорехами между пуговиц, которые в свою очередь держались из последних сил, но вот-вот могли проиграть бой. «Позвольте шляпу», я обернулся. Рядом нарисовался еще один гражданин. Если говорить более точно, парень, достаточно молодой, видимо, один из официантов. «Это предложение или вы меня грабите?» Вообще, на мой взгляд, шутка вышла ничего себе, вполне достойная. Просто все посетители трактира, вообще все, однозначно и несомненно являлись представителями криминального мира. Причем, они не только этого не скрывали, они это буквально выпячивали. Среди гостей я не увидел ни одного приличного лица. Естественно, в подобном окружении в голову лезут соответствующие ситуации шуточки. Пожалуй, из всех посетителей выделялся только тощий мужичок в очках, сидевший за одним из дальних столов. Он был пьян и счастлив. Рядом с ним пристроились две барышни. Судя по всему, бедолага сегодня попадет не в самую приятную ситуацию. По внешнему виду я бы сказал, что это какой-то клерк типа бухгалтера, который себе на беду приперся в трактир выпить. Дамочки явно уже взяли очкарика в оборот. Надо же, времена меняются, но кое-что остается вечным. Так что насчет шляпы, настойчиво повторил парень. Похоже, мой тонкий юмор не был оценен в полной мере. Официант продолжал смотреть внимательным взглядом, слегка склонив голову. Причем где-то в глубине его взгляда я видел насмешку и пренебрежение. Но только очень глубоко, ясно, все по-взрослому. «Ну хорошо», — ответил я, а затем вручил официанту головной убор. «Пусть подавится. Все равно я в шляпе чувствовал себя полным идиотом. Понимаю, что у них тут так принято, но, если все-таки задержусь в городе, категорически не буду следовать законам моды. Вот, пожалуйте, свободное местечко». Официант указал рукой в сторону столика, за которым действительно никого не было. Этот столик находился ближе всего к стойке и пузатому бармену, а еще рядом с ним кружил паренек со скрипкой. Естественно, не просто так, не то, чтоб левому товарищу захотелось шататься по залу с инструментом в руках. Он играл, причем играл, хочу сказать, весьма неплохо. Чуть в стороне стояло пианино, которое, судя по внешнему виду, знало Моцарта лично. На старых, разбитых клавишах седой мужичок каким-то удивительным чудом исполнял аккомпанемент скрипачу. Я с уверенным видом кивнул официанту, а затем прошествовал к предложенному месту и с нагловатым выражением лица уселся за стол. Хотя, скажу честно, уверенности во мне не было ни грамма. Наглость тоже, естественно, напускная. И дело не в окружении, не в посетителях, которые заинтересованно косились в мою сторону. По крайней мере те, кто соображал и не был сильно пьян. Просто мне самому было очень интересно, как я смогу извернуться и реализовать цель, которую обозначил сирота, отправляя засланного казачка в трактир. Когда мы обсуждали его план на берегу моря, у костра, под светом звезд, поход в заведение как бы предполагал, что к этому моменту я уже донесу с помощью Иосифа нужную информацию бандитам. Соответственно, если они не выйдут на меня сами до вечера, то мое появление в трактире один черт привлечет их внимание. А теперь вся загвоздка в том, что канал, через который информация должна была поступить к главарю черной кошки, приказал долго жить. Спасибо тебе, Леник, еще раз. А значит, бандиты, при всем желании не могут мной интересоваться с той стороны, которая волновала майора. Они, эти бандиты, просто не в курсе, насколько я необходимая для них персона. Но в то же время, не пойти в трактир не мог. По-любому Миша узнает, проверит, а потом отчитается сироте. Придется объяснять, с чего это я отклонился от основного плана, да еще настолько радикально. а мне категорически не хочется признаваться вообще кому-либо, что я видел мертвого Леника. Вот прямо чувствую всеми фибрами души, в данном случае ложь, вовсе не порок, а разумный взгляд на вещи. Не успел я поудобнее устроиться за столиком, заказать ужин и немного выпивки, как в зале появилась парочка. Женщина мне была незнакома, а мужчина наоборот, очень даже знаком. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», – протянул я тихо, наблюдая, как к еще одному свободному столику вышагивает довольный, сияющий, как новенький золотой рубль, батя. Чего уж мужика настолько таращило от счастья, не знаю. Дамочка, висевшая на его руке, конечно, имела симпатичную физиономию, но, если сравнить с одной знойной брюнеткой, та всяко интереснее будет. А еще, если мне не изменяет память, что очень вряд ли, трактир, где мы сейчас находимся, вотчина черных кошек. Какого черта Паша, который муж Маруси и который заправляет совсем другой бандитской организацией, делает в данном заведении? Это что, вызов, или все-таки природная дурь? Она у бати несомненно есть, я лично проверял. Естественно, появление главаря конкурирующей банды присутствующие заметили сразу. Общая атмосфера стала слегка напряженной. Мне кажется, от батиной наглости или безумия, смотря как расценить, обалдели все, включая официантов и пузатого бармена. Последний даже как-то слегка уменьшился в росте, будто пытался слиться со стойкой. Не понял, бате до его столика оставалось всего лишь два шага, когда он заметил меня, хотя я, как и бармен, тоже пытался слиться с окружающей обстановкой. Просто все та же внутренняя чуйка достаточно четко мне намекнула, лучше бы нам с батей не узнать друг друга. Вернее, конечно, ему не узнать меня. Я-то с огромным удовольствием буду смотреть в другую сторону. Но, ты что тут делаешь, артист? Громко, на весь зал, спросил батя. Не знаю, почему, но на меня он пялился красными, наливающимися бешенством глазами. Странно. Я думал, возвращение кирпича в родную банду, как и разрешившаяся ситуация с автомобилем, слегка уладили наши противоречия. По закону подлости именно в этот момент одновременно перестали играть и скрипка, и пианино. Все присутствующие отвернулись от бати и повернулись ко мне. Видимо, присутствие артиста удивило посетителей еще сильнее, чем явление конкурента. Подозреваю, кличка моя, как говорил персонаж одного старого фильма, слишком известная в некоторых кругах. В лицо, конечно, артиста мало кто знает, но вот неудачное ограбление склада, как и машина Жукова, уверен, на слуху у всех. Соответственно, несложно догадаться, о каком артисте идет речь. Глава 18. Чего он? Дышит. Проверь. Дышит, дышит. Что с ним будет? У-у-у. Бугай здоровый. Подумаешь, по голове легонько отворили. Лежит вон, отдыхает. Чистый курорт. Он должен быть жив. По крайней мере, пока. Нам нужно задать ему несколько важных вопросов. А ты приложил слишком сильно. Да говорю же, все нормально с ним. Видишь, грудина поднимается? Не переживай, ягодка. Я внимательно прислушивался к голосам, которые звучали в темноте, и пытался понять, какого черта происходит. Первый голос, сильно переживавший за мое состояние, я знал. Пожалуй, даже неплохо знал. Это была Маруся. Хотя, совершенно непонятно, при чем тут она. Второй голос был мужским и тоже сильно казался мне знакомым, но я никак не мог понять, кому он принадлежит. Слышать слышал раньше, это точно. Мужик, молодой, наверное. По крайней мере, не старше тридцатника. Хотя, с другой стороны, мало ли, вдруг на самом деле это обманное впечатление. Да и какая к чертовой матери разница. Гораздо важнее понять, что, блин, происходит. Рассмотреть говоривших я не мог по очень простой причине. На моей голове был мешок, вернее, я так подозреваю, что мешок. Похоже на то, ткань достаточно плотная, грубая и держится на башке свободно. Правда, это совсем не объясняет того факта, что я лежу на спине, руки у меня явно связаны. Такие выводы сделал, естественно, опытным путем, чисто по ощущениям. Второй здесь, поинтересовалась Маруся у своего собеседника. Здесь, вон он, в темном углу. Ты не видишь его, что ли? Ответил мужской голос, а потом со смешком добавил. Хочешь попрощаться? Я могу выйти. Не плети ерунды. Он тоже жив? Маруся слегка была раздражена. Ну или мне так показалось. Сложно говорить наверняка, когда ни черта не видно. И еще я старался не обнаружить своей возобновившейся активности. Пока не пойму, где, а главное, зачем оказался, лучше пусть думают, будто товарищ Волков пребывает в беспамятстве. А вообще, конечно, отправляясь в этот чертов кабак «Черная кошка», я никак не рассчитывал, что вечер закончится столь неожиданно. Всякое, конечно, прикидывал. Думал, может, бандиты нарисуются, может, просто отсижу положенное время и уйду. Но обстоятельства сложились вообще по-другому. Есть такое выражение расхожее: что-то пошло не так. Вот в этот вечер все пошло не так. Сначала появление бати. Естественно, о причинах его прихода оставалось только догадываться, потому что сам батя откровенничать не спешил. Впрочем, он вообще не спешил ни в чем. Вел себя неторопливо, нагло, уверенно, будто вовсе не на территории конкурентов находится. После его удивленной реакции на мое присутствие последовало ничего. Вообще, это выглядело так, будто в первые минуты он сильно охренел, а потом такой: да, ну ладно, и все. Спокойненько уселся за стол со своей спутницей, которая, я так понимаю, была очередной батиной, как бы это поприличнее сказать. А-а-а, черт, тут прилично не скажешь. Остановимся на формулировке «была его очередной». Остальное пусть каждый додумывает в силу собственной испорченности. Загадка, конечно. Зачем бате какие-то левые бабы, при том, какая у него имеется жена? Все эти девки на фоне Маруси выглядели бледноватыми подделками дорогого аксессуара. Впрочем, напрашивается вопрос вполне логичный и в обратную сторону. Зачем Марусе батя? Тем более, если верить словам тети Миры, Маруся всяко поумнее, похитрее и пожестче будет. Ну, как говорится, чужая душа, потемки. В любом случае, уверен, интерес у них взаимный. Ну и что? Пришел батя, громко во всеуслышание своим вопросом сообщил присутствующим, что в гости к ним забрел артист. Тот самый, который стал причиной недавнего кипиша, а потом благополучно уселся за столик со своей дамой, и все. Больше никаких активных действий с его стороны не последовало. Просто кушал, выпивал, наслаждался жизнью. Выглядел батя подозрительно довольным. Хотя, к примеру, на свою спутницу внимания почти не обращал, а она очень старалась ему угодить. Была мила, очаровательна и периодически даже откровенна. Прижималась к Пашке бочком, смеялась, соблазнительно обнажала плечика. Думаю, после всего, что было у нас с батей, могу называть его по имени. Правда, исключительно мысленно. У меня сложилось впечатление, будто батя реально пришел ради развлечения, захотел подразнить конкурентов. В любом случае, присутствующие в трактире бандиты свое внимание разделили ровно на двоих. Часть досталась бате, часть мне. Но каких-то активных действий со стороны местных не последовало. Они словно сами охреневали от наглости обоих, имею в виду себя и батю. И ведь не объяснишь людям, что я, к примеру, вообще не стремился к столь сомнительной популярности. Спустя час стало откровенно скучно. По крайней мере, мне. Я наелся, напился и хотел уже домой. Очевидно, никто не собирается предпринимать какие-либо шаги в сторону действий. Впрочем, со мной все ясно. Леник, который должен был выполнить роль голубиной почты, валяется в своей мастерской. Ну или не валяется, если его нашли. Рано или поздно это ведь произойдет. Я собрался было покинуть увеселительное заведение, когда началось то самое, о чем говорил ранее. Что-то пошло не так, эй, артист. Я поднял голову и с удивлением уставился на батю, который, слегка покачиваясь, замер рядом с моим столом. Судя по его состоянию, выпил он немало. Но это ладно. Пусть хоть до тошноты лакает. Мне какое дело? Напрягало другое. Батины глаза. В них появилась уже знакомая краснота и бешенство. Именно так выглядит главарь банды, когда пытался подстрелить меня в своем доме. Выходит, его показное спокойствие показным и было. На самом деле вовсе батя неспокоен. И вам добрый вечер, ответил я вежливо. Люди мы культурные, на рожон не лезем. Попутно пытался сообразить, если батя снова начнет размахивать пистолетом, как себя поведут местные. Просто будут наблюдать со стороны или вмешаются. Второй вариант предпочтительнее. Я-то снова безоружный. Вообще, надо решить данный вопрос с сиротой. Даже Гольдман бегает по городу с наганом. Один я, как дурак. Выйдем, побалакаем, сказал батя, а потом махнул головой куда-то в сторону барной стойки. Он явно уже не славливался с направлениями. Думаю, имелся в виду выход из бара. Неожиданное предложение, ответил я, украдкой при этом глянув на остальных посетителей. Очевидно, присутствующим глубоко до фонаря, что там со мной приключится. Более того, по некоторым взглядам я понял, Часть граждан будет даже вообще не против, если батя меня грохнет, потому что в этом случае, под шумок, у них тоже появится возможность грохнуть батю. Он же первый начал весь замес, да еще на чужой территории. В общем, по всему получается так, что в моих же интересах удалиться с батей на улицу. Там, по крайней мере, я могу попробовать с ним поговорить. Краснота в его глазах была все же не столь выразительной, как при нашей прошлой встрече. Глядишь, смогу достучаться до голоса разума. Ну и пока он оружие не светит, глядишь, пронесет. А вот если мы продолжим общаться в кабаке, точно получится какая-то хрень. Я выбрался из-за стола, положил денег рядом с тарелкой и пошел вслед за батей. Некоторые посетители поднялись было следом, собираясь пристроиться в хвост мне и бате, однако, как ни странно, на них шикнул бармен, тот самый, с пузиком и в жилете. Что еще более удивительно, граждане-бандиты его послушались и быстренько вернули задницы на место. То есть толстячок далеко не обычный халдей на разливухе, раз его слово столько значит. «Ну, рассказывай», — заявил батя, как только мы оказались на улице. Конечно, разговор начался не прямо рядом с порогом. Сначала бандит протопал до угла, завернул за него, а потом вдруг резко завел беседу. Правда, беседа для меня выглядела туманно и неопределенно. «Так, хорошо, расскажу. Встречный вопрос. О чем?» Я разговаривал спокойно, без эмоций и лишних движений. «Про Маруську давай, рассказывай», — велел батя. Я хотел было задать еще несколько уточняющих вопросов для понимания ситуации. Например, какая именно тема относительно Маруси интересует батю? Я могу, как минимум, вспомнить несколько случаев. Первый – неудавшееся ограбление в парке. Второй – мутная история со свертком. Третий – явление Маруси в доме тети Миры. Однако, развить тему не удалось. Именно в этот момент произошло то, на что ни я, ни батя, не рассчитывали. Вернее, о непричастности бати я понял гораздо позже. В общем, меня знатно и смачно долбанули по голове. И знаете, что скажу? Это даже как-то неприлично. Я в городишке всего ничего нахожусь, но чуть ли не каждые 3 дня какая-нибудь гнида считает своим долгом проверить мою башку на крепость. Вот прям медом им ее корми. Нет бы, руку сломали. Огнестрел, опять же. Ну, без серьезных последствий, конечно. Хрен там, лупит по башке, хоть убейся. Естественно, я вырубился. Голова то не казенная, а вот теперь очнулся. И пробужденница, скажем честно, оставляет желать лучшего. В трактире все видели, как они ушли вместе. Спросила Маруся своего напарника. Конечно, снова хохотнул он. Теперь весь город будет судачить о том, что батя и артист друг друга порешили. Ты прямо как Кармен, роковая женщина. Вон, из-за тебя целый главарь банды и капитан СМЕРШа стрелялись. Нет, ну что ж это за тип? Охренеть, насколько знакомый голос. Единственное, такое чувство, будто интонации отличаются от того, как они должны звучать. Будто мужика я слышал раньше, но именно интонации были другими. Так, стоп, я настолько обалдел, что едва не выдал свое состояние вполне очнувшегося человека. Просто именно в этот момент до меня дошло, что сказал невидимый гражданин. «СМЕРШ, тебя это веселит?» Голос Маруси звучал все более раздраженно. «Разве не смешно, ягодка?» «Думаю, пора оформить все, как надо», — сказала дамочка вместо ответа на заданный вопрос. «Тащи второго, в пашу выстрелишь, пистолет положишь рядом с этим капитаном, а капитану засадишь нож, и смотри, не допусти оплошности, как было до этого. Все должно выглядеть, будто паша кинулся с ножом на капитана, а тот успел выстрелить. Хм, какая драма, проще нельзя было, грохнули бы их там, в подворотне, да и все. Нельзя, майор этот чертов, как ворон кружит, вынюхивает. Забыл, и свидетели могли появиться рядом с трактиром. Нет, тут надо наверняка. Тем более, капитан у нас птица большого полета. Вот тут я не выдержал. Глупо, возможно. Но с другой стороны, если меня сейчас собираются убить, почему бы, в конце концов, не выяснить столь интересную деталь? Я, конечно, дико извиняюсь, но можно поподробнее? Причем тут СМЕРШ? Поинтересовался я и заелозил на месте, пытаясь сесть. Мой вопрос, наверное, произвел на парочку сильное впечатление. Они оба одновременно замолчали. Правда, ненадолго. «Ну вот видишь», — насмешливо произнес мужчина. «Говорил же, башка у него непробиваемая. Заткнись», — бросила раздраженно Маруся. Потом послышался шорох и звук приближающихся шагов. Рядом со мной, очевидно, кто-то находился. Буквально секунду стояла тишина, Затем мешок с моей головы благополучно исчез. Я моргнул несколько раз, сфокусировал взгляд. Действительно, лежу на земле, руки связаны. А ты крепкий, капитан, с усмешкой сказала Маруся, глядя на меня сверху вниз. Она сидела совсем близко, на корточках. Видимо, благодаря ей пропал мешок. Я повернул голову, насколько это было возможно. Рядом валялась холщевина. Сказал бы, что рад нашей встрече, но не уверен насчет радости. Высказался я искренне. При этом пытался сообразить, где вообще нахожусь. Судя по всему, какой-то очередной рыбацкий домик, только большой. Даже, наверное, не домик, а сарай. Здесь явно сушили рыбу. Или хранили, или солили. Черт его знает, не силен в этой теме. Просто запах характерный, сети какие-то висят в углу. Бочки стоят неподалеку. Пол земляной, настила нет. В стороне, в углу лежал еще кто-то. Судя по всему, рассвет еще не наступил, но был уже близко. Свет давала только стоявшая на одной из бочек керосинка. Я приподнял голову, насколько это возможно, и, наконец, увидел второго участника драмы. Сказать, что его присутствие меня удивило, это не сказать ничего. «Ты?» – спросил я, бестолково пялись на старшего лейтенанта Лиходеева Ивана Ивановича. И, кстати, он уже не выглядел тем лохом, которого я наблюдал в первый день. Да и с возрастом произошли какие-то метаморфозы. Когда сирота изучал наши документы, он сказал вслух, что Старлею 21, но сейчас я бы дал ему чуть больше. Физиономия Лиходеева выглядела на 25, не меньше, хотя у него такая внешность. Как говорят, маленькая собака, всегда щенок. Вот тот самый случай, характерный типаж, всегда кажется пацаном. Ну и зачем ты это сделала? Сухо поинтересовался Старлею Маруси. Теперь он видел мое лицо. Как зачем? Она продолжала изучать меня с улыбкой. Сократим время. Спрошу, куда он прибрал чемодан? Раз уж капитан пришел в себя, не придется тратить время на поиски. Где чемодан, товарищ Волков? У старой Миры, там, отвечу. Я не стал изображать удивление, мол, какой чемодан, о чем речь? Вполне очевидно, все происходящее крепко связано с деньгами и шкатулкой. А ты сначала просвети, что за хрень происходит, ягодка. Надо же, предполагал, конечно, что где-то рядом крутится какой-то тип, но вот на него точно подумать не мог. Я кивнул головой в сторону Лиходеева. Честно говоря, реально был удивлен, когда прикидывал, кем может оказаться таинственный любовник батиной жены, даже сироту рассматривал. Честное слово, а что, в жизни бывает всякое. По крайней мере, на роль злодея чисто внешне он подходит гораздо больше Ваньки. Хм, Маруся перевела взгляд на Старлея. Он, этот взгляд, стал немного растерянным. Похоже, ты был прав, капитан какой-то странный. Последние фразы брюнетки предназначались Ивану Ивановичу, который, есть подозрение, не является Иваном ни разу. Маруся имела в виду, наверное, мое состояние. Видимо, в ее понимании я должен знать гораздо больше, чем знаю. Все мы немного странные. Дамочка говорила не со мной, но я решил, что меня эта тема тоже касается. Ну и что происходит? Тю-ю-ю. А то я не могу нияк взять в толк, что происходит. Когда в полутемном сарае прозвучало это ранее ненавистное мне тю-ю-ю, я чуть не подпрыгнул на месте от радости. По крайней мере, опыт предыдущих дней показывает, если появился Миша Гольдман, а это, конечно же, был он, что-то наверняка изменится. И скорее всего, в лучшую сторону. Скажем прямо, Маруся и Лиходеев Мишу явно не ждали. Дамочка резко вскочила на ноги, а Старлей в одну секунду повернулся ко входу и выхватил пистолет из. Я снова завозился и прищурился, пытаясь понять, откуда он его выхватил. Черт, как же неудобно быть участником событий в положении лежа. Но потом решил, какая разница. Гораздо важнее, что из всех присутствующих оружие есть только у Лиходеева. Мишины руки были пусты. Нет, если все обойдется, я категорически потребую у сироты что-нибудь стреляющее. Гольдман стоял у входа в сарай, опираясь плечом о дверной косяк. Двери, кстати, не было. Вдалеке слышался звук волн, набегающих на песок. Ну точно, мы где-то на берегу моря. Самое интересное, Миша вообще не был взволнован. Вид пистолета в руках Лиходеева его скорее веселил, чем огорчал. Гольдман стоял в расслабленной позе и щелкал семечки. Очень надеюсь, те самые, идейные. Хотелось бы, чтоб Мишу вдохновила какая-нибудь идея. Например, идея по моему спасению. Не знаю, жив ли, на самом деле, батя. Я так понял, вторым телом, валяющимся в дальнем, темном углу, был он. Но вот я пока что целый, невредимый, и мне очень бы хотелось, чтоб данный факт остался неизменным. Ну шо ж вы, гражданочка Мария Леопольдовна Рубинштейн, ой, та як же я забыл, Мария Сергеевна Лопатина ныне, да, пришлось с фамильей помудрить, да, вы ж, пока немцы не выгнали румын уже в 1944-м, все при первых отирались, а шо, портрет у вас, гражданочка, красивый, вон, какая краля, та еще причина имелась важная. Когда в декабре 1941 года появилась инициативная группа бывших белогвардейцев во главе с майором Пустовойтовым, да Васьента очень даже имела отношение. Господин Пустовойтов оказывал помощь Румынии и Германии в борьбе с большевизмом, а вы оказывали помощь господину Пустовойтову в борьбе с тоской и одиночеством. Ах ты ж зараза! Миша выплюнул очередную порцию шелухи и звонко шлепнул себя ладонью по лбу. Семечки он грыз без остановки, ухитряясь при этом разговаривать, не только с тоской да одиночеством. Помощь всякая случалась, в том числе, когда в 1941 одесситов пачками расстреливали, жгли, да в их янтилагеря сгоняли. Ага, но майор Пустовойтов, с которым у вас приключилась пылкая и крепкая связь, о чем вы не сильно распространялись, когда уходил из Одессы, решил, шо своя жизнь дороже, чем любовь. Любовь ента шо, так? Пшик, и бросил вас ентот гад в одиночестве. Вы горевать не стали, пошли до Яши ювелира. Вам было точно известно, что Яша настругает документики любого толку. Яша в ентом деле, спец. А потом Мария Сергеевна Лопатина затерялась среди местного населения. Она же ж дурой никогда не была. Ага, мало кто знал о ее связи с румынами и господином Пустовойтовым. И шо, посидела, подумала да и встретила гражданина, ныне известного как батя, взяла его в свои крепкие руки. Рецидивист со стажем, дезертир, це ж самый шо ни на есть полный выигрыш. Гражданин Павел Петров не устоял супротив ваших прекрасных глаз, и все-таки хорошо шло, да, пока не объявился снова майор Пустовойтов. Весточку прислал, мол, так и так, жди меня, родная, скоро буду, и вот тогда пришлось суетиться. Батя он, конечно, влюбленный по уши, но дураком-таки тоже никогда не был. Он всегда понимал, что вы с ним только ради выгоды и благополучной жизни. Но вот так запросто он бы вас не отпустил. Миша замолчал, с усмешкой рассматривая Марусю, которая все время, пока он говорил, стояла, будто статуя, не шевелясь. Я, как бы, тоже помалкивал. Хотя, в процессе Мишиного монолога, успел, извиваясь червяком, подползти к одной из бочек и с огромным трудом принять сидячее положение. «Это не я, товарищ Гольдман», — выдал вдруг жалобным голосом Лиходеев. Его вид снова вдруг изменился. Старлей сейчас больше напоминал несчастного, побитого жизнью пса, чем того уверенного мудака, которым был всего лишь 10 минут назад. «Я вообще тут ни при чем, она меня заставила, все она». Маруся даже бровью не повела, услышав его нытье. Наоборот, ее лицо стало совсем каменным. Прямо маска, а не лицо. В этот момент события резко рванули с места, как взбесившийся бык. Лиходеев, который начал строить из себя пострадавшего и вроде бы опустил пистолет, вдруг вскинул руку, а затем выстрелил прямо в Мишу. Глава 19. «Слушайте, я все понимаю, но может кто-нибудь объяснит, что вообще это было?» — спросил я, наблюдая, как довольный до ужаса майор-сирота наливает себе кипяток в железную кружку, а Миша Гольдман с сожалением рассматривает чемодан. Естественно, это был тот самый чемодан, который все время стоял в шкафу моей комнаты. Можно сказать, один из главных героев всей истории. И естественно, появился он тут неспроста. Его притащил Миша. Причем, выражение лица у Гольдмана, когда он поставил свою ношу на стол, было такое, будто он собрался хоронить родного человека. «Лев Егорыч, там Денис, мать моя дорогая», — сообщил Гольдман майору тоскливым голосом. «И шо?» — моментально отреагировал сирота. «Оно твое? Нет, не твое. Так и забудь ты за те деньги. Они кровью измазаны. Кровью твоих товарищей». «Лев Егорыч», — начал было Миша. «Лева, ша», — сказал, — «забудь», — рявкнул майор. «Поставь чемодан на стол и сядь уже куда-нибудь. Маячишь тудой-сюдой, как на скипидаренный». Миша грустно вздохнул. В его этом вздохе слышалась неимоверная боль. Но чемодан на стол все-таки воздрузил. И вот теперь мы сидели в кабинете сироты. Я, Гольдман и сам майор. Вернее, я сидел, машинально растирая запястья, которые продолжали ныть даже после того, как с них сняли веревку, а сирота и Гольдман были заняты делом. Первый вдруг решил попить чаю, самое же время, а второй откровенно страдал. Взгляд его неотрывно следил за чемоданом, будто тот мог сам соскочить со стола и убежать. «Объясним, что ж не объяснить», — кивнул начальник отдела по борьбе с бандитизмом. «Токмай ты нам кое-что объясни, капитан. Как это вышло, что ты вдруг перестал башкой соображать?» Я в недоумении уставился на сироту, пытаясь понять, что он имеет в виду. Хотя, конечно, внутри сразу завозилось нехорошее предчувствие. «Тю-ю-ю, вы глядите, як он смотрит. Прямо пионер против буржуазии». Лев Егорыч спрашивает: «Шо у тебя с памятью, капитан?» Отвлекся от созерцания чемодана Гольдман. И вот эта тема была скользкая. В отличие от сироты и Миши, даже приблизительно не догадывавшихся, что перед ними сидит капитан Волков, который, как бы, вообще не Волков, я знал, что именно с моей памятью. А еще я знал, правду говорить нельзя ни в коем случае. В нее никто не поверит. Как минимум, запишут в психи, как максимум, в диверсанты. Особенно, на фоне случившегося. Ладно, хотите честно? Хорошо. Я не помню, что со мной. Это произошло на вокзале. Вернее, думаю, что на вокзале. Меня кто-то ударил по голове. Сильно. Я, наверное, отключился. Когда пришел в себя, ни черта не мог сообразить, где и почему оказался. Знаю, что зовут меня Денис Сергеевич Волков, что воевал, что фашистов бил. А вот зачем приехал в город, чистый лист. Ну потом появился Лиходеев. Сказал, будто мы с ним вместе из Москвы добирались. Про уголовный розыск и майора сироту тоже от него узнал. Я решил никому ничего не рассказывать. Подумал, мало ли, вдруг отпустит. Контузии были ведь, ничего, выкарабкался. Тем более, смысл моего приезда – разобраться с бандитами и фашистскими недобитками. Так какая разница, помню я что-то или нет, можно и без памяти мочить гадов. Чисто на мой взгляд версия была вполне рабочая. Насчет контузии я, конечно, ляпнул наугад, но с другой стороны – мне кажется, за годы войны почти у каждого там случалась контузия. Вряд ли промахнулся. По большому счету, из той сцены, которая развернулась в рыбацком сарае после появления Гольдмана, я сделал очень важный вывод. Есть надежда, что Волков вовсе не предатель. Или о том, что он им был, не знает никто, кроме Яши-ювелира. И то не факт, потому что поведение Маруси, высказывания Лиходеева и слова Миши вообще никак не укладывались в рамки той картины, которую я рисовал в своем воображении до этого. Вот моя картина выглядела хреново. В любом случае, в данную минуту нужно выяснить, как протекала история с точки зрения сироты. Узнать все факты, которые известны майору. А потом уже буду соображать дальше. Хорошо, кивнул Лев Егорыч. Где-то так я и думал. Тю-ю-ю, та шо ты думал, Лева? Взмахнул руками Гольдман. Это ж я тебе сразу сказал, посмотри на капитана. Он что-то явно не в себе. Я видал тетю Гоши Рябова, у той Булаинта. Помутнение рассудка. Так я тебе скажу, точь-в-точь наш капитан. Очень рад, что вас, товарищ Гольдман, веселит сравнение меня с какой-то сумасшедшей теткой, но хотелось бы все же перейти к сути. Высказался я суровым голосом, не менее сурово глядя на Мишу. Главное сейчас, достоверно играть свою роль. Да ладно, капитан, не кипишуй, усмехнулся сирота. А ты, Миша, замолкни, дай поговорить с человеком, все же он нам здорово помог. Майор подхватил кружку, в которой на тумбочке заваривался чай, подошел к своему столу, осторожно сдвинул чемодан в сторону и уселся на стул. На меня он смотрел, не знаю даже, как объяснить, доброжелательно, что ли, впервые за все время. Ну слушай, капитан, за гражданку Рубинштейн, которая нынче Лопатина, ты уже знаешь. Ну да, кивнул я, невольно при этом вспоминая Марусю, которая с бледными, сжатыми губами осталась лежать в том сарае, где по ее же задумке, должен был лежать я. Когда прозвучал выстрел, мне показалось, что Миша конец. Он стоял перед Лиходеевым, словно самая распрекрасная, самая удобная мишень. Поэтому, в первые секунды я испытал сильное удивление, наблюдая, как Гольдман спокойно продолжает щелкать семечки. Мне даже показалось, будто время остановилось и я вижу просто замерший кадр, а на самом деле, вот-вот пуля вхреначится Мише в грудину. В тот момент я не сразу понял, что основные события происходили в другой стороне, хотя, какое-то движение заметил. Вернее, даже не какое-то, а очень даже конкретное. Маруся зачем-то метнулась прямо к Лиходееву, затем, раскинув руки, упала на него всем телом, будто хотела обнять. Мое внимание, мой взгляд был прикован только к Гольдману и на парочку горе влюбленных я вообще не смотрел. Но вот потом, Маруся медленно сползла по Лиходееву, который пытался ее удержать. Он подхватил брюнетку под мышки, но при этом сам устоять на ногах не мог. Поэтому опустился вместе с ней, позволяя Марусе лечь на землю. Я в каком-то ступоре таращился на красотку. Она лежала на спине, ее глаза широко были открыты, а губы сжаты в четкую, суровую линию. «Тьфу ты!» — сплюнул Миша на землю семечную шелуху. «Шо ж ты за человек такой, господин Пустовойтов? Даже сдохнуть як мужик не сподобился, а я так рассчитывал. Шо ты рассчитывал, Миша, шо рассчитывал, оно ж ясно было, дамочка за янтова упыря в огонь, и в воду довяжи ты его ужо. Шо ты стоишь как та статуя, не дай бог, свободы». Я в еще большем офигевании поднял голову, оторвав взгляд от бледного Марусиного лица, и посмотрел в сторону окна. Стекла там не было, даже клеенка или какая-нибудь другая ткань отсутствовала. И вот в этом окне маячило хмурое лицо майора Сироты. Он поднял пистолет, почесал им лоб, а потом исчез из виду. Правда, появился буквально через пару секунд уже в самом сарае, чтоб заластать Лиходеева. А вот Старлей снова изменился. Он больше не ныл, не строил из себя того Ваньку, с которым я познакомился в первый день. Лицо его стало злым, взгляд сосредоточенным. «Ты все равно ничего не докажешь, майор», — выдал он сироте, когда тот за шиворот подтолкнул его к выходу. «Тю-ю-ю», — ответил вместо сироты Миша. «Та кому оно надо, что-то там доказывать? Сейчас вон отойдем чуть подальше и положит тебя Лев Егорыч за попытку побега, а я не собираюсь бежать», — громко крикнул Лиходеев через плечо. Его уже сирота вывел на улицу. «Да», — искренне удивился Миша. «Ой, як жаль, Лев Егорыч, позвольте мне сопроводить арестованного, у меня оно точно побежит». «Миша», — прикрикнул сирота, — «займись лучше делом. Вон, капитана освободи, да глянь, шо там с батей, и потом до Миры Соломоновны метнитесь. Чемодан же у нее». Вопрос про чемодан явно предназначался мне. Я не стал из себя строить невинности, сказал все, как есть. Мол, да, чемодан имеется, стоит в комнате, в шкафу. А вот насчет остального, батя оказался жив, только пребывал в прекрасном состоянии беспамятства. Он все пропустил. Видимо, сказался алкоголь, которого в нем было слишком много. Маруся, ей повезло меньше. С другой стороны, она сама сделала такой выбор. Закрыла придурка Лиходеева, когда в него выстрелил сирота. И да, это был выстрел майора. Старлей не успел. К счастью, пилить пешком нам не пришлось. Оказывается, неподалеку от рыбацкого сарая стояли две машины. Одна типа полуторки, вторая – легковушка, похожая на додж. То есть, все-таки майор не дурачок, подстраховался. Потому что рядом с тачками отирались еще несколько сотрудников УГРа. «Лев Егорыч, но шо такое?» — кинулся нам навстречу один из мужчин. «Ну шо вы вечно уперед лезете? Вася, там в сарае остались двое. Баба и мужик. Мужик, то батя. Его до отдела везите. Говорить с ним будем», — ответил сирота, заталкивая Лиходеева в грузовичок. «А баба?» — растерянно спросил Василий. «А баба?» — майор оглянулся на сотрудника. «Похороните по-божески. Чай не собака». Вот уже после этого мы разъехались в разные стороны. Несколько сотрудников остались в сарае, а мы с Мишей отправились к тете Мире, где я благополучно забрал чемодан. Естественно, после всего случившегося меня разрывали на части вопросы. «Так шо с Лопатиной, Рубинштейн, усе понятно, или пояснить?» — снова повторил свой вопрос сирота. «Да нет, понятно. Она во время оккупации работала на румын, сдавала своих же сограждан. Я только не понял. Тетя Мира говорила, что Маруся приезжая, так куда там?» — махнул рукой сирота. «Местная она, в деревне неподалеку родилась, просто деревенька была глухая, там и в живых никого не осталось, всех в 1941. Майор замолчал, его скулы вдруг заострились. «В общем, не приезжая, — продолжил он после небольшой паузы, — только як с румынами связалась, вела себя не то, шо другие, по городу у нарядах не бегала, та физиономию свою не светила, больше с блатными дела имела и то на показ не выставляла. Могла богатого мужичка в нужном месте подцепить, а потом напоить и ограбить. Не сама, конечно, оно ж як румыны свою администрацию сделали, шо только в городе не открылось. казино с борделем и гуляющими девками не хотел, а потом гражданка Рубинштейн, тогда Шана из Чатак звалася, встретила майора Пустовойтова, он же Шизинтих, из благородных. Ну вот она с ним и скружилась. Уж чего майор до нее прилип, не знаю, красивая, наверное, а то и сыграла. Но он ее прямо як этот, сирота завис, вспоминая сравнение. Потом посмотрел на Мишу, который снова грустно пялился на чемодан. «Миша, та як оно той, шо бабу вылепил, вы про Галатею, наверное», подсказал я начальнику отдела по борьбе с бандитизмом. «Да», сирота нахмурился, «ну может и про Галатею, в общем, он из деревенской девки до дешевой шлюхи сделал вон оно шо, а потом, когда прижала, сбежала из города, бросил, ен-то тут она ему дюже хороша была, а там-то, в общем гражданка Рубинштейн долго не сомневалась». За Яшу ювелира она знала от своего майора. Яша ювелир документы клепал, то немцам, то румынам. Но мы зато поначалу не ведали. Я теперь тебе, капитан, расскажу, что оно получилось-то. До этого была присказка, а сейчас будет сказка, капитан. Честно говоря, история, которую озвучил сирота, с одной стороны удивляла, а с другой, влюбленные женщины, это, конечно, отдельная песня. А любовь тут крутилась очень сильно. После того, как город освободили от фашистов, Маруся благополучно пристроилась рядом с батей. Она действительно многие дела продумывала сама и муженька направляла. Но потом появился ее возлюбленный. Не сам, конечно, как-то передал бывший зазнобе письмо. Мол, так и так, скоро буду. Ждет нас светлое будущее. Свалим из города за границу. Деньги есть, только теперь нужны документы. Такие, чтоб никто не покопался. Маруся сразу вспомнила про Яшу. Вот только была загвоздка. Ей требовались документы, где и она сама тоже будет фигурировать. Поэтому пришлось выкручиваться. Дамочка отправилась не к Яше, а к его племяннику. Вывалила все, как есть. Мол, знаю о твоем дяде поганую правду. И если эту правду кто-то еще узнает, то будет плохо. В первую очередь Яше. Леник по молодости расчувствовался и решил дядю спасти. Документы он сделал. Но тут была еще одна важная деталь. Город такой здесь, что каждая собака про все знает. А уж среди блатных и бандитов, тем более. Поэтому Маруся сказала бате, мол есть возможность отлично заработать, а потом завязать с преступной жизнью и уехать. Надо сделать левые документы диверсантам. За это будет приличный гонорар. А под шумок, как раз и себе бумаги получится сплавить. Ей же надо было, если что, объяснить наличие в списке желающих получить новые бумаги, левого мужика. Видимо, батя Марусю и правда любил, потому что повелся на столь авантюрный план. Однако, Маруся пошла дальше. Леника в живых оставлять нельзя, он все равно рано или поздно проговорится. Но и вот так запросто Ван Гога не убьешь. Все-таки необычный пацан с улицы. Яша ювелир по-любому начнет копать. Поэтому нужно было придумать дело, которое шуму наведет больше, чем какие-то документы. Именно поэтому Яша ювелир получил информацию, что вот-вот в город приедет человек, желающий продать некие драгоценности. От Маруси и получил, типа, по старой дружбе. Сделка грозила быть прибыльной, но опасной, ибо человек непростой, он из бывших фашистских прихвостней. Яша подсуетился, нашел покупателя, благо связи имеются. И тут началась вторая часть Марусиного плана. Как-то невзначай один из мелких бандюков, который нет-нет с сиротой придруживал, узнал о предстоящей купле-продаже. Естественно, сразу донес майору. Сирота оживился и решил одним разом хлопнуть сразу всех. Яшу, продавца-предателя и, если повезет, покупателя тоже. Но, в силу того, что майор являлся сотрудником отдела по борьбе с бандитизмом, а никак не контрразведки, ему пришлось через сослуживцев связаться с бывшим СМЕРШем, который как раз несколько месяцев назад перевели под юрисдикцию МГБ. Все-таки дело не только награбленного касалось, но и предателей-диверсантов. На помощь майору отрядили капитана Волкова, который по всем документам числился бывшим фронтовиком, воевавшим в разведке, а на самом деле был сотрудником СМЕРШа, бывшего уже, конечно, СМЕРШа. Вместе с Волковым ехал старший лейтенант Лиходеев Иван Иванович. Вот его, в принципе, даже жаль. Парень помер не за грош. В поезд к Волкову и Лиходееву на одной из станций подсел господин Пустовойтов. Человек он талантливый, особенно в теме актерского мастерства. Не зря так удачно несколько лет под носом у спецслужб спокойно жил. Самое интересное, на вопрос, откуда вообще Пустовойтов узнал, кого отправили на подмогу сироте, Майор ответа не знал, но заверил меня, что непременно узнает. Пустовойтов, который мне известен, как Лиходеев, непременно расскажет. Причем, Лев Егорыч сказал это с таким выражением лица, что я ему поверил, и даже где-то глубоко в душе порадовался, что Волков все-таки не при делах, потому как, подсказывает мне интуиция, сирота из Пустовойтова вытащит не только всю информацию, но и все внутренности. Да и черт с ним, не жалко мудака. В общем, настоящий Лиходеев канул в неизвестность где-то между станциями. Скорее всего, Пустовойтов его тупо грохнул и скинул с поезда. Но оставался Волков. Видимо, с капитаном ни черта у Марусиного майора не вышло. Опять же, пока сирота этого урода не допросит, правды нам не узнать. По какой-то причине, Волков добрался до конечной точки целый и здоров. И вот только здесь, в городе, прямо на вокзале Пустовойтов смог что-то предпринять. Видимо, подкараулил и напал. Других вариантов не вижу. Но капитан оказался крепким орешком. Стрелять Пустовойтов в него не мог. Наверное, место было неподходящее, а вот по голове долбанул знатно. Думал, пробьет башку Волкову. Но хрен там, тот остался жив, да еще свалил с чемоданом, который принадлежал бывшему белогвардейцу. Вот оно менее любопытно. Прервал свой рассказ Сипота, изучая меня внимательным взглядом. Як же ж ты, капитан, с ентой гнидой справился, шо он убить тебя не смог, нет, так-то оно понятно, но один на один ты его в бараний рог скрутишь. Токма он ведь не на честный бой тебя вызвал, напал из-под тишка. Да черт его знает, Лев Егорыч. Я уставился на майора искренним взглядом. Наверное, и правда, голова дубовая. Вообще, конечно, на самом деле выходит, что как раз Волков умер. Видимо, у Пустовойтова вполне его план удался. Иначе я в тело капитана точно не попал бы. Но сироте этого знать не надо. Ну да, ну да. Задумчиво ответил начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Ну теперь инти подробности нам расскажет вражина. Ничего, вызнаю, шо к чему. Здорово, что все разрешилось. У меня только один вопрос. Вы с самого начала знали, что я слегка не в себе? Майор посмотрел на меня, усмехнулся, а потом ответил. Ага, шо у тебя с башкой проблемы? Зато Миша сразу понял. Вы же ж с ним знакомы. То ж чистая правда, шо до войны встречались. Миша на гастроль в твой город поехал. Дюжа ему там лакомый куш светил. Ну ты его и загреб, прямо, так сказать, на горячем. Ток ты ж идейный, начал его жизни учить. Мол, каждый может ошибиться. Надо только человеку верный путь указать. Правда, Миша на верный путь на захотел. А вот на свободу, очень даже, та избег от тебя. Но ты Мишу должен был сразу признать. Он тебя с первого взгляда опознал, когда вот тут, в кабинете сидели. А то он мне и сказал, что-то не так с капитаном, но поручился за твое кристальное прошлое. Вот я и подумал, раз уж так совпало, раз уж у нас цельный капитан имеется, который ни черта не помнит, чтобы его как приманку не использовать, решил втянуть во всю эту круговерть местных блатных, чтоб они в предстоящем Яшином деле заинтересовались. Яша подвоха от своих не ждал бы никогда. Но бандиты они тебе не шушера какая, им с улицы всякий встречный поперечный запросто делов не предложит. Потому нужен был шум, гам, чтоб ты засветился и с тобой говорить начали. Человек приезжий, никому не знакомый. С другой стороны, я ведь не думал, что ты так засветишься. Весь город на уши поставил, из обычного ограбления цирк сотворил. Ясно, я покачал головой, недоумевая с того, как все сложилось. Так а насчет Лиходеева, когда вы поняли, что он не настоящий, а мы не поняли. Хорошо, Лнида, притворяется. Небрежно пожал плечами майор. Маруся суетится начала. Сначала сверток интот. Ей надо было, чтоб документы, которые делали для бати, пропали. Там же ж физиономия ее полюбовника светилась. Она забрала их у Леника, а батя в сопровождении парней отправил. Ента нам уже Ромочка рассказал. Его дюже вся ситуация со свертком огорчила. Маруся Ромочке за ту историю сказала, шо батя связался с подпольем вражеским, мол хочет она спасти его грешную душу, и попросила Рому помочь изобразить нападение, а потом, мол, документы исчезнут во время грабежа. Рома помог и сам попал как кура во щуп. От того случая я и понял, кто-то рядом с Марусей уже трется. За Лиходеева не знали, за Марусей приглядывали, а потом она вдруг до тебя пришла. Странно, а то, видать, Пустовойтов надоумил. Он же ж знал, кто ты такой на самом деле. Ну они и решили грохнуть вас обоих, тебя да батю, а потом оставалось только чемодан забрать, документы готовы, усе, живи, не хочу, батя в ухо напели, шо ты до Маруси интерес имеешь, дальше, дело маленько, в одном месте вас свести на глазах у тех, кто батю точно покрывать не будет, а мы подглядывали, не без Винтова, ну, как видишь, все хорошо сложилось, ясно, я провел рукой по лицу, состояние было разбитое, нереально уставшие. Хотелось пойти в комнату тети Миры и лечь спать. «Так а дальше что?» – спросил я сироту. «Мне теперь дальше как?» «Как?» «Та ты иди, отдохни, капитан, выспись. Делов-то еще, конь не валялся. Предателя мы взяли. Ты свое дело сделал. Только недобитков всяких у нас тут много. Попрошу, чтоб тут пока оставили. Будешь помогать. Теперь и чем мы разобрались, что к чему?» Да и пустого этого тряхнуть надо. Взял же этот гад откуда-то информацию за вас с Лиходеевым. Служить будешь родине, капитан. Эпилог. Когда я подошел к дому тети Миры, на улице уже рассвело. Заходить во двор не торопился. Замер на углу дома, глядя вдаль. Отчего-то я был уверен, она рядом. По-любому ждет моего появления. Откуда взялась эта уверенность, не знаю. Наверное, интуиция. Здравствуй, меченый. Женский голос за моей спиной совсем меня не удивил, наоборот, обрадовал. Было опасение, что все-таки не рискнет прийти, а я бы хотел с ней поговорить. Имеются белые пятна, которые может исключить только она. Здравствуй, Сонька. Я повернулся к девчонке лицом. Скрипачка на этот раз выглядела привычно. Замусоленные, драные штаны, старые ботинки, кепка на голове. С виду, чистый парень. Я рада, что ты жив. Сказала скрипачка без каких-либо прелюдий. Значит, понимает, что я знаю о ее роли. Не поверишь, я тоже очень рад. Слушай, у меня есть пару вопросов. Что случилось у вокзала? Девчонка помолчала несколько секунд, а потом спокойным тоном ответила. Ты действительно ничего не помнишь. Я думала, придуряешься. Все-таки не прошло бесследно. Не знаю, как к этому относиться. Плохо это или хорошо? А меня тоже не помнишь, как группу нашу готовил? Я отрицательно покачал головой, без слов, ясно, ну ладно, ждала тебя, как и было уговорено, в том самом месте, а потом смотрю, нет никого, пошла искать, думаю, мало ли, в подворотне тебя нашла, только ты был не один, рядом с тобой Старли и этот терся, судя по всему, у вас драка приключилась, вернее, как драка, ты валялся на земле, видать, он тебя подкараулил после выхода с вокзала, да потом следом шел, иначе не могу объяснить, как у него получилось внезапно напасть. Ты же опытный волк, а шакала не углядел. Рядом чемодан стоял тот, а еще один неподалеку валялся. Старли из одного в другой что-то быстро перекладывал. Я сначала не рассмотрела, что, а потом гляжу, деньги пачками пихает. Видать, из своего в твой паковал. Дело за малым было. Старли отвлечь, чтоб тебя вытащить. Пришлось Сеньку подключить. Он неподалеку меня ждал. Сенька выскочил из-за угла. Чемодан схватил и побежал. Подворотня-то глухая, там сроду никто не ходит. Ты не просто так через нее к нашему месту пошел. Старли за ним кинулся. Видать, в том чемодане что-то важное осталось. Сенька убежал подальше, чемодан бросил, а потом обходными путями ко мне вернулся. А я тебя пыталась в себя привести. И знаешь, что странно, ты как будто умер. Я уверена была, что все, нет больше меченого. А потом, когда Сенька вернулся, ты вдруг резко глаза открыл и задышал. Честно скажу, я чуть не обделалась с испуга. Сам знаешь, меня напугать нелегко. А тут, Сонька усмехнулась и покачала головой, а потом вдруг совсем какую-то чушь понес, и вел себя будто ты, это не ты вовсе. Я же помню, как ты нас учил, что бы ни происходило, действовать соответственно обстоятельствам. Ну я и решила, видать кто-то следит, раз ты дурака из себя разыгрываешь. Потом правда мысль такая, а не скурвился ли меченый, денег в чемодане было немало, в общем, решила, пусть идет, как идет, ну и смылись мы с Семеном, потому что, если кто-то следил, могли нашу с тобой связь вычислить, а я не для того в этом городе столько времени себе нужную репутацию создавала, меня здесь для чего оставили, врагов выявлять, и лучше нет для того роли, чем девчонка на побегушках у блатных, вот, крутилась тут, приглядывалась ко всем. Бабу эту давно вычислила, кто такая, тоже узнала. Яша ювелир иногда бывает очень полезным и разговорчивым, особенно когда с племянником беседует, а о чужих ушах не знает. Я ему в лавке помогала, якобы за долги, потом тебе весточку отправила, Как уж ты там Марусиного хахаля сподвиг письма писать, не знаю. Ну вот, как-то так, ясно. Я продолжал пялиться вдаль, на девчонку не смотрел. То есть все-таки Марусю изначально ты нашла, выяснила все о ней. Потом мне сообщила, я разыскал пустого этого. Черт, знать бы, как, обидно даже, такой я молодец, но не помню насколько. Видимо, просто так я этого урода взять не мог, или не был уверен. Товарищ он не из последних, это факт. Нужно было, видимо, его сюда заманить. Ладно, с этим более-менее понятно. Ты зачем Леника убила? Так он мешал. Сонька пожала плечами, будто речь шла о вполне обыденных вещах. Я в его мастерской была, когда баба эта явилась за документами. Пришлось спрятаться, но беседу их хорошо слышала. А Леник как раз твой портрет в тот день рисовал. Мне он нужен был, чтоб Яше показать. Все по плану. Яша ждет встречи с продавцом, изучив твой портрет, но приходит другой человек. Яша понимает, что Маруся это его слить пытается. Ну и все. Он, быстренько всю информацию бате на блюдечке. Вот только Леник не такой дурак. Он в последнее время много думать стал. Особенно, когда артист на весь город с этой машиной засветился. Обсуждал же народ твой шрам. Вот Леник и озадачился. Что за странное совпадение? Он рисовал мужика со шрамом, а мужик по городу шухер наводит. Такого быть не должно. Так еще нарисовать портрет я его просила. Мол, для личных нужд мне нужен. Я ведь ему не рассказывала, что собираюсь Яше-ювелиру якобы настоящего продавца показать. Леник не знал, что дядя решил сам Марусю предварительно проверить. Не доверял ей. Послал меня поглядеть, с кем Маруся встречается. Я и рассказала, что с тобой, МРЛ, ты инст тот продавец, который заранее приехал. Точно неспроста. В общем, Леник мешал. Извини, а рисунок я спрятала, чтоб ты его нашел. Потому что вообще перестала твое поведение понимать. Ты очень странные поступки совершал и все время делал вид, будто мы не знакомы. Я, конечно, подыгрывала, но начала сомневаться, может и правда на другую сторону переметнулся. Подумала, если после рисунка не изменится ничего, как бы не пришлось своими руками учителя и наставника грохнуть. Расстроилась даже, что ты к Ленику пойдешь, понять несложно было. Ну, ладно, я кивнул. Ты только, пожалуйста, больше никого не убивай. Ладно, по крайней мере, без согласования со мной. Ты здесь останешься? Сонька все же удивилась. Она даже слегка подалась вперед и заглянула мне в лицо. Да, в отделе по борьбе с бандитизмом. По крайней мере, пока. Так что, врагов теперь вместе будем искать. Но так же, как и есть. Я, с сиротой, а ты, девочка-скрипачка. Не могу сказать, будто меня радует. Я едва не сказал вслух свои мысли, что меня столь неожиданный поворот сильно удручает, но вовремя заткнулся. Конечно то, что Волков не предатель, а даже наоборот, очень замечательный факт, огорчает другое. Теперь мне придется работать за товарища капитана, а я так предполагаю, он тип секретный, под прикрытием. Когда я это окончательно понял, сложно сказать, сомневался до последнего, до нашей встречи с Сонькой в кинотеатре, наверное. Почему-то внутреннее у меня сидело неприятие. Ну не мог я оказаться в теле фашистского прихвостня. Прям с души воротило от таких мыслей. А потом, когда ехал в кинотеатр на встречу с Леником, вот это ощущение жужжащей мухи. Оно и стало толчком к догадке. Сонька, которая по идее тоже должна была двинуть кони на пару с Леником, самый значимый момент, должна была, но не двинула. Значит, что? Значит, Леник, ее рук дело. Роль девочки на побегушках, тоже такое себе история. Но до конца, скажу честно, уверен не был. Ну и в любом случае, обратно в Москву нельзя. Тут я со своим беспамятством приживусь. А там, приду к начальству, которое, на минуточку, в МГБ сидит, они меня спросят о чем-нибудь. С я стою дурак дураком и не в зуб ногой. Нет, теперь вариант один. Сидеть в городишке, ловить врагов. Ладно, пойду я. Пока не заметил кто-нибудь, сказала Сонька и сделала шаг назад, собираясь раствориться в кустах. Но я, не выдержал, задал еще один вопрос. Ты зачем эту черную кошку замутила? Я сначала, грешным делом, на Яшу ювелира подумал, а потом понял, ни черта подобного. Искать надо кого-то очень неприметного. Девчонка за моей спиной тихо фыркнула. Да скучно было, и батя стал слишком активно во все лезть. Те, кто не под батей, совсем совесть потеряли. Прямо среди белого дня грабит. Ну я подумала, если не можешь предотвратить революцию, возглавь ее. перебил я скрипачку. «Ну ладно, ты только смотри, сирота спать не может, ему вынь положь главарь кошек нужен, осторожнее будь». Сонька не ответила, сзади вообще было тихо, я обернулся, никого, только кусты, у которых даже ветка не шелохнулась. «Ну вот и ладненько», буркнул себе под нос, а затем двинулся ко двору дома тети Миры. «Все это подождет до завтра, а сейчас, спать, устал, как собака, у меня теперь новая жизнь впереди».